Создается почва для направленного зла стрелы Аримана как процесса, присущего именно этой структуре общества. Там, где люди сказали себе «ничего нельзя сделать», знаете, что стрела поразит все лучшее в их жизни.